Глава 13. С этими словами он развернулся и, не прощаясь, двинулся к лестнице. Сделав по ней пару шагов, он остановился. «И позвони уже Кате. Девчонка бесится, накручивает себя». Я простоял так минут 5. Думал о том, как лихо развернулась моя судьба после разговора с Костей Обрыкиным. А подумать было над чем. За спиной хлопнула дверь. Не сильно, но вполне достаточно, чтобы обозначить присутствие. Это были Бастион и Фобос. «Как все прошло?» Положив руку на плечо, заглянул в мои глаза Антоха. Чувствовалось, что друг действительно переживает за меня. «Кажется, мне объявили ультиматум. Либо рву все отношения с Катей, либо в течение месяца должен явиться и заявить о своих намерениях помолвки». «А чего ты ожидал, парень?» — усмехнулся Семен. «Обрыкина — это тебе не Машка из соседнего подъезда. Не думал же ты, что кувыркания с ней пройдут без последствий? Удивлен, что тебя за поруганную честь еще на дуэль не вызвали». «У нас ничего не было», — покачал головой я. «Да ладно», — не поверил Семен. «Собрал целый гарем, и ничего не было? Эки вы, батенька простофиля». «Ну, и чего ты тогда приуныл?» — тряхнул меня Антоха. «И в самом деле, чего это я? Катю я люблю, она меня вроде как тоже. Даже ее клан, судя по разговору, не против. Радоваться надо, а я тут сопли на кулак наматываю». Посмотрев на расклад с этой точки зрения, я улыбнулся. «Какой же это ультиматум? Это возможность, причем не только официально заявить права на любимую мною девушку, но заиметь сильный клан в качестве союзников. Вот только как к этим новостям отнесутся другие девчонки, и, что не менее важно, их кланы? Ладно, мне радоваться надо, а не это вот все». «Ты прав, братишка», — улыбнулся я здоровяку. «Закажи, что ли, что-нибудь из бара, будем праздновать мою будущую помолвку». «Так я уже?» — подмигнул здоровяк и кивнул в сторону танцпола, где от барной стойки к лестнице уже шла вереница груженных алкоголем официантов. «Ты не переборщил?» — поинтересовался я, увидев количество заказанного пойла. «Я за это век не расплачусь». «А ты думаешь, мы только твою будущую помолвку отмечаем?» — продолжал скалиться паладин. «Ну, вообще-то мой выигрыш тоже. И потом, чего ты паришься? Семен же сказал, что сегодня проставляется. Вот пусть он и оплачивает счет». Не выдержав, рассмеялся здоровяк. А вот Семену только и оставалось, что беззвучно раскрывать рот. «Пойдем, народ обрадуем», — пихнул в плечо Антон. «А то Вика уже успела себя накрутить». В вип-комнате и в самом деле оказалось жарко, но не из-за неработающего кондиционера, а от споров, предположений и домыслов. «Вовремя», — пророкотал Левиафан, «а то девчонки уже намеревались вызывать подкрепление». «Как оно проходило?» — участливо поинтересовалась Вика. «Никогда, наверное, не привыкну к разговорной манере моей сербочки. А еще ее вопрос поставил меня в маленький тупик. Как ей сказать, что меньше, чем через месяц я намереваюсь обручиться с Катей?» «Все. Короче, мне выдвинули ультиматум. Через месяц я должен обручиться с Катей Обрыкиной. Я согласился и, признаться, очень рад этому». «А я?» — посмотрев на меня смущенно, произнесла сербочка. «Ты ведь помнишь мою позицию?» — стараясь держать нервы, произнес я. «Я не собираюсь выбирать между вами. Вопрос в том, согласны ли вы и ваши семьи на такой брак?» Девушка кивнула и, не сдерживая слез, обняла меня, уткнувшись в плечо носом. «Я согласна. Только что скажет тата?» «Ничего», — попытался успокоить я девушку. «Дело житейское». Вопрос и правда был на миллион. Но реалистичные рассуждения — это не то, что сейчас нужно Вике. Поэтому, вобрав в голос максимальную уверенность, я произнес: «Этот вопрос я тоже решу. Ты мне веришь?» Девушка часто закивала, и я прижал ее к себе. В этот момент распахнулась дверь, и официанты внесли заказанный алкоголь. Было не так много, как мне показалось ранее, бутылок 8 всего. От легкого игристого и тосканских вин для девочек до тяжелой артиллерии из арманьяков и текилы для парней. «И это все, жалобно выдохнул арбуз. «Мне это одному только в глаза закапать хватит. Эмма, может, все таки Сиротливым котенком протянул он, обращаясь к пуговке. «Ты охренел, мальчик?» Явно поняв, к чему клонит Левиафан, возмутилась вампирша. «Забыл, как тебя разнесло в прошлый раз?» «Ну, Эмма...» — продолжил клянчить здоровяк. «Не для себя прошу. У парня радость все таки Сватовство на носу». «Ты же понимаешь, что он узнает о пропаже?» — уже не так уверенно уговаривала его пуговка. «Попадешься, Зил реально заставит тебя собирать консервные банки по всему дну Финского залива». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Словно маленький ребенок затараторил Левиафан и средневековым тараном рванул из комнаты. Видимо, такого молчаливого согласия куратора ему было достаточно. Вот только для чего? В академию побежал. Если Зил его не поймает, то вернется с его знаменитой настойкой, будто прочитав мои мысли, пояснила пуговка. Или не вернется. «Ему что, местного алкоголя мало?» — не понял я. «Местный алкоголь», — произнесла она, махнув рукой на заставленный бутылками стол. «Пафосная дрянь, которую метаболизм Левиафана перерабатывает быстрее бабушкиных пирожков. Настойный самогон Зила — совсем другое дело. Психоактивная настойка Зила — напиток другого порядка. Не понимаю, почему ее еще не внесли в список химического оружия». «И он это будет пить?» — скривился я после описания. «Лучше», — усмехнулась девчонка. «Вы тоже будете это пить, все трое». «Отказываюсь», — сложив руки на груди, усмехнулся я. «О нет, мальчик, это так не работает», — покачала головой пуговка. «Я поручилась за тебя перед Костей Абрыкиным и хочу знать, какие породы тараканов водятся в твоей голове». Пуговка стрельнула глазами на сербочку, которая все еще сидела на моих коленях. «Уверена, Вике это тоже интересно. А я, так уж и быть, побуду вашей нянькой на этот вечер». «Ты правда этого хочешь?» — произнес я, посмотрев в глаза Вики. В ответ девушка кивнула, и на ее лице появилась любопытная улыбка. «Хорошо», — согласился я, чувствуя, что эта авантюра мне еще как аукнется. «Фобос», — вампирша переключилась на Семена. «Нет», — сурово отрезал парень. Причем по его изрезанному шрамами лицу было понятно, что парень тверд, как горный хрусталь. «Хорошо», — удивительно легко сдалась пуговка. «Тогда не узнаешь, кто очень постарался, чтобы именно ты получил билеты в Капеллию». «В смысле?» На лице Вивисектора проскользнула тень непонимания. «Я их выиграл». «Хорошо», — продолжая улыбаться, не стала спорить вампирша. «Обманывай себя дальше». «А ты?» — переключилась она уже на Антона. «Бастион, мне тебя тоже нужно уговаривать?» «Не-а», — ухмыльнулся здоровяк. «Арбуз — мировой пацан. Если говорит, что настойка у Зила топовая, я ему верю. Да и Магнус согласился. Ну а я что, сыкло, что ли?» Я усмехнулся. А танки быстро спелись. Все это время арбуз задерживался. В принципе, я был не против того, чтобы Левиафан вообще не появился. Особого желания пробовать пойло Зила у меня не было. Но раз дал слово. Пока его ждали, распечатали несколько принесенных бутылок. Девушки изволили купить шампанское. Антон арманьяк под шоколадку. А я и Фобос откупорили благородный португальский портвейн. Терпкий и приятный. Сладость отлично маскировала алкоголь, поэтому я предпочел растягивать пузатый бокал как можно дольше. Хотел сохранить светлую голову. А вот Семен не стеснялся подливать себе и с каждым бокалом все больше посматривал на пуговку. «Ладно», — спустя, наверное, час не выдержал Фобос. «Я согласен попробовать зиловскую дрянь. Только расскажи мне про билеты». «Все слышали?» — явно смакуя момент, рассмеялась вампирша. «Так и будешь тянуть», — поторопил ее Семен. Очевидно, его непоколебимая твердость оказалась соляным столбом, и алкоголь растворил ее за минувший час. «Виолетта Шадрина». «Кто такая?» — негромко спросил я у Антохи. «Дочь металлургического магната Михаила Шадрина. Из простолюдинов. Никто в семье не одарен, но за заслуги перед Отечеством княгиня наградила его баронским титулом. Прошлой весной Виолетта училась у нас в академии по обмену. Сохла по Фобусу. Но тогда у него была... Карина», — договорил за него я. Тем временем пуговка продолжила. «Настойчивая девчонка», — улыбнулась Эмма. «У нее на тебя, Фобос, целое досье. С таким упорством и чутьем ей в М3 место. Разузнала про тебя все. С кем дружишь, с кем воюешь. Про Карину опять же узнала. Через нее, кстати, билетики к ней и попали. Короче, это она подкупила твоего скупщика. Или ты действительно думаешь, что у Сашки цыгана, что скупает рога и копыта твари, водится такой штучный товар, как билеты в Капеллию?» «А где она сама?» — сохранив каменное лицо, спросил Семен. «Если хотела здесь встретиться, то почему не подошла?» «Хотела», — продолжая хихикать, подмигнула пуговка. «Приехала сюда еще в 5 вечера. Ждала тебя, ждала. Не дождалась? Коктейли ее срубили. Ты же помнишь, какая она стеснительная? Видимо, хотела накатить для храбрости, да переборщила с Маргаритой. Карина о ней позаботилась. Отсыпается на 4-м». В этот момент распахнулась дверь, и на ее фоне появился наш зеленый в полосочку гонец. Левиафан предстал перед нами в немного потрепанном виде. подбитый глаз, оторванный галстук бабочка и широкая улыбка острых, как у акулы, в три ряда зубов. Судя по всему, радоваться была причина. Под мышкой арбуз держал 10-литровую бутыль с деревянной пробкой и содержимым цвета очень крепкого чая. «Ну что, комрады!» — проревел он, протискиваясь ближе к столу. «Протирайте стаканы и прячьте баб! Ой, пардоньте!» «Вырвалось!» — тут же извинился он, поймав на себе кровожадный взгляд пуговки. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что за время пути здоровяк приложился к бутылю, а может быть, даже не раз». «Вздрогнем!» — пробасил Левиафан, наполнив 4 бокала по количеству парней. Девушки, разумеется, отказались от напитка. Едкое пойло обожгло горло. Не сказать, что было противно, скорее даже наоборот. Спирт практически не чувствовался, зато угадывались ноты терпких ягод, странный привкус аптеки и травы. Но крепость напитка все-таки заставила меня запить его из бокала Вики. Выступив в качестве примера для парней, я, наконец, пришел в себя и улыбнулся. «Жестко, но я ожидал худшего». «Это из-за крепости», — пояснила пуговка. «Там в районе 80». Следующим опрокинул свой бокал Антон. Парня передернуло, но ад в пищеводе он заглушил квадратиками темного шоколада и долькой лимона. «Эстет, бляха-муха!» «Если со мной что-то произойдет, судьба клана будет на твоей совести», — на полном серьезе произнес Семен и залпом выпил свою треть бокала. Удивительно, но на лице Виви-сектора не дрогнул ни один мускул. Даже закусывать не стал, чем вызвал одобрительное цоканье Левиафана. Сам же арбуз стеклянным бокалом предпочел пивную кружку. Отпер центральное окошко своего медного шлема-аквариума и через него опрокинул литровый бокал. «Может, еще по одной?» — тут же предложил он. «И я тебе печень вырву», — сурово пригрозила ему пуговка. Девушки успели выпить еще по бокалу, а потом Эмма задала, казалось бы, безобидный вопрос. «Ну что, мальчики?» «Как самочувствие?» Я прислушался к собственным ощущениям. В голове приятно шумело. Вика, что не желала слезать с моих колен, приятно грела, а запах ее волос делал меня самым счастливым человеком на свете. «Мёда хочу», — вдруг произнес Антон. «О!» — многозначительно протянула пуговка. «Нам пора на свежий воздух». Никто спорить не стал. После принятия на грудь ядреной настойки Зила мне и правда сделалось душно. Расплатившись по счетам, мы покинули капелью и отправились в пешую прогулку по Невскому. Антон, в свою очередь, не унимался, и, как назло, Фобос решил помочь другу. «А знаешь, где лучший мед в Российской империи?» — азартно подначил он паладина. «У боярина Ишкеева. Ну так чего мы здесь трёмся? Разводных мостов, что ли, не видели?» «Погнали!» — поддержал разгорающуюся смуту арбуз. «Куда?» — не понял я. «Ну?» «К Ишкееву, в Башкирию. Постучим, попросим поделиться лучшим в мире медом. Он мужик неплохой, не откажет». «Боярин Дюмей — прикольный дядька», — согласился Семен. «Я с отцом навещал его пару лет назад». «Капец!» — с болью в голосе воскликнула пуговка. «С ума посходили. На улице 1 час ночи. В Уфе вообще 1:30». Кажется, вампирша уже была сама не рада, что втянула нас в авантюру с зиловской настойкой. Впрочем, теперь это были ее проблемы. Я не заметил, как потерял рациональное мышление и, улыбнувшись, обнял Вику за талию. «Хочешь меда?» — заговорщицки подмигнул я. «Настоящего, башкирского, в сотах», — соблазнял я девушку. И легкое подпитие Вики сыграло мне на руку. «Не знаю. Наверное», — нерешительно произнесла она, и это стало нашей отправной точкой. Пуговка продолжала распаляться, грозя арбузу увечьями. Антоха пускал слюни от слов Фобоса о том, насколько непревзойденный мед в Башкирии, ну а я извлек из внутреннего кармана мундира небольшой блокнот и гелевую ручку. «Эмма, повернись, пожалуйста», — попросил я, принявшись накидывать портрет девушки в полный рост. «Вид? Магический допинг? Не смешите, мой Малискин. По сравнению с тем зельем, что сварил Зил, фруктовая газировка клана Лейнинген, безобидное детское шампанское. Я буквально чувствовал, как пульсирует мой энергетический источник, как монотоки вздуваются от эфира. Да и мозг работал на 300%. Жаль, правда, не в ту сторону». «Магнус, ну ты хотя бы не начинай. Мне и так детского сада хватает», — взмолилась девушка. Поздно. Подписанный настойкой талант позволил создать портрет меньше, чем за минуту. Шикарный, надо сказать, портрет. С клетчатого листка блокнота на меня смотрела почти фотография пуговки. со всеми ее эмоциями, гневом, сожалением и яростью обращенной вампирши. Действуя скорее по наитию, чем сознанием дела, я вытянул перед собой рисунок, закрывая им профиль кричащей пуговки, сложил на пальцах глифы, руку к портрету и... «Активировать способность чернильная тюрьма? Да? Нет?» «Да». Блокнот стал прозрачным. Рисунок гелевой ручкой принял позу пуговки. Точное изображение, отраженное в двух зеркалах, протянулись сотнями сотен копий в сторону Эммы. Краткий миг сопротивления вампирессы, и вот рисунок девушки обрел фотографическую четкость и начал двигаться, словно Эмма оказалась запертой за стеклом. Девушка с рисунка колотила прозрачную, но неприступную преграду, что-то кричала, но преодолеть чернильную тюрьму была не в состоянии. «Что? Что ты сделал?» — будто на мгновение протрезвев, взвыл арбуз. «Она была помехой, и я запечатал ее. Обыденно, будто речь шла об уроках», — произнес я. «У вас в Краснодаре все такие отмороженные!» Глядя на меня из-под лобья, поинтересовался Левиафан. Я проигнорировал вопрос и ответил. «Не знаю, сколько продержится чернильная тюрьма, поэтому давайте не будем тратить время зря».